Йом-Кипур. День очищения и покаяния. Йом-Кипур – праздник, родившийся много веков назад. Это время духовного очищения, примирения и искупления. Именно в этот день, как верят иудеи, решается судьба человека на грядущий год. Будет ли он записан в книгу жизни, или его ждут испытания. Согласно Танаху, когда Моисей поднялся на гору Синай, Бог дал ему скрижали завета с 10 заповедями. Однако, спустившись вниз, пророк увидел, что народ, не дождавшись его возвращения, начал поклоняться золотому тельцу. Это было великим грехом. И лишь искреннее покаяние позволило народу Израиля обрести прощение Всевышнего. Случилось это на 10-й день месяца Тишрей. И с тех пор эта дата стала днем искупления. В древности Йом-Кипур сопровождался особыми ритуалами. В Иерусалимском храме первосвященник приносил в жертву животных, окропляя их кровью священное место, где хранились скрижали. Именно тогда появилось выражение «козел отпущения». Одного из животных, символически принявшего на себя грехи всего народа, изгоняли в пустыню. После разрушения храма жертвоприношения ушли в прошлое. Но суть праздника осталась прежней. Это день очищения души, когда каждый человек может изменить свою судьбу. Сегодня вместо жертвоприношений во многих общинах совершаются пожертвования. Деньги передают бедным, а в некоторых местах перед праздником покупают курицу, мясо которой раздают нуждающимся. Праздник велосипеда. В современном Израиле Йом-Кипур имеет интересную особенность. Поскольку в этот день не работают магазины, общественный транспорт и даже останавливается движение автомобилей, за исключением спецтранспорта, улицы заполняются десятками детей и взрослых, перемещающихся по городу на велосипедах. Поэтому Йом-Кипур в шутку называют праздником велосипеда. Ведь в этот день даже самые оживленные магистрали становятся зоной без машин. Йом-Кипур – самый строгий в году пост. Он начинается накануне вечером, незадолго до захода солнца, и длится до появления первых звезд на следующий день. В этот день нельзя есть и пить, принимать ванну, пользоваться косметикой и парфюмерией, работать или заниматься повседневными делами. Йом-Кипур не предназначен для веселья. Он проходит в размышлениях, молитвах и раскаянии. Даже люди, далекие от религии, стараются соблюдать пост и посетить синагогу. А для верующих Йом-Кипур — это сутки, посвященные молитве.